16 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я вчера дочитал «Хорошо быть тихоней». Просто супер! Эта история так похожа на мою. У главного героя тоже шарики за ролики. И еще он дружит с геем, хотя сам не гей и влюблен в девчонку. Сегодня вечером посмотрел фильм по этой книге. Девчонку играет Эмма Уотсон. Она правда потрясающая, такая красивая. Они чем-то с Лизой Миллер похожи. Интересно, у Биби лицо другое, совсем свое, как у египетской принцессы, я говорил. И она ни на кого не похожа. Наверное, таких лиц больше нет. А тот друг, который гей, такой забавный, но только внешне. Мне показалось, что на самом деле ему очень и очень грустно. Может, мне стоит подойти завтра к Шпагину?